Издательство «Росмен» представляет. Евгений Гаглоев. Дарина, разрушительница заклятий. Призраки мрачного ущелья. Читает Ирина Чумантьева. Глава первая, в которой происходит что-то ужасное. Гавар осветил узкую лесную тропинку керосиновым фонарем. «Нет тут никаких чудовищ», — твердо заявил он. «Наслушалась бабушкиных россказней». «А вот и есть», — запротестовала его 8-летняя сестренка Мила. «И при чем тут бабушка? Разве ты не слышал, что говорят об этом проклятом месте? Все соседки только его и обсуждают». «Соседки!» — хохотнул Гавр, поправив потрепанный картуз. «Не иначе ты про тетку Сциллу вспомнила, или про директрису школы Барианну, или про мамашу Готье, самые знаменитые сплетницы нашего городка». «Про всех трех», — призналась сестренка. «Уж больно интересно они рассказывают». «Тоже мне, нашла кого слушать. Эти кумушки постоянно болтают то о призраках в королевском госпитале, то о драконе, якобы засевшем в старой штольне, но это же не значит, что всему можно верить». Гавру уже исполнилось 15. Он считал себя совсем взрослым мужчиной и не собирался верить глупым слухам и домыслам. Мало ли, что болтают местные сплетницы. Но младшая сестра не унималась. «Про призраков все правда, а тот, кто в них не верит, просто болван!» «Вот, значит, какого ты обо мне мнения! Что же тогда позвала с собой?» «Потому что знала, чем все закончится. Вообще не стоило нам засиживаться в гостях допоздна», — заметила девочка, тревожно озираясь по сторонам. «Не пришлось бы возвращаться домой в такой тьме». «Сама виновата», — гораздо спокойнее бросил через плечо Гавар. Он шел впереди, а Мила торопливо следовала за братом, крепко держа его за руку. «Сдается мне, ты забыла обо всем на свете, когда увидела столько кукол». Мила хотела возразить и уже открыла рот, но промолчала. Гавар услышал за спиной лишь сопение. Сестренка знала, что на этот раз он прав. Так чего спорить? Этим вечером Гавар и Мила гостили у своих школьных друзей, тоже брата и сестры, Ника и Риты, которые жили на другом краю города. Мама разрешила Гавру и Миле сходить в гости с условием, что они вернутся домой засветло. Но у маленькой Риты оказалось столько красивых игрушек, что Мила позабыла о времени. Раскрашенные вручную глиняные куклы, плюшевые собачки и медвежата, стеклянные шарики разных цветов. Чего там только не было. Гавр и Ник гоняли во дворе мяч, а девочки играли в доме, пока родители Ника и Милы готовили ужин. Ребята много смеялись, а потом их накормили отличным рагу с гусиной печенкой. О том, что давно пора домой, Гавр и Мила вспомнили, лишь когда солнце начало садиться за горизонт и обе луны появились на темном небосводе. Вот и сейчас луны висели высоко-высоко в небе, а под ними плыл большой дирижабль. На его бортах горели прожекторы, но с земли они казались желтыми огоньками. Миле стало интересно, как выглядит с такой высоты их родной городишко. Это было хорошо известно пассажирам дирижаблей и эстелитам, летающим на магических рунных посохах. Городок «Золотая подкова», в котором жили Гавар и Мила, в полном соответствии со своим названием имел форму большой дуги. И дом Гавра и Милы располагался на одном конце подковы, а домик Ника и Риты — на противоположном. Путь от одного до другого конца города занимал немало времени, но если срезать через лес, который рос внутри дуги, получалось гораздо быстрее. И Гавар с Милой бесстрашно отправились напрямик через чащу, несмотря на странные слухи, которые с недавних пор ходили о лесе. «Хорошо, что ночь лунная», — ёжись пробормотала Мила. «Не так темно». «Хорошо, что нам одолжили фонарь», — буркнул брат. «На луны надейся, а сама не плашай». В этот момент небо над их головами затянули черные тучи. Они закрыли и две луны, и парящий в облаках дирижабль. Наступила такая тьма, хоть глаз выколи. Если бы не фонарь, который Ник старательно заправил керосином, ребятам пришлось бы туго. «Ну, что я говорил?» — рассмеялся Гавар. Мила крепко ухватилась за его ладонь. Прохладный ветер шуршал листьями, со скрипом раскачивал сухие ветки. Узкая тропинка была хорошо утоптана, но повсюду валялись обломившиеся сучья, и путникам приходилось внимательно смотреть под ноги. Жители Золотой Подковы не любили ходить через лес. Если без этого было уж совсем никак не обойтись, то шли исключительно в дневное время. Ночью никто не отважился бы на такой опасный поход. И Гавр прекрасно знал почему, хоть и хорохорился перед сестренкой. Он же старший брат, в конце концов, должен защищать Милу и показывать ей пример. Парень ни за что на свете не признался бы, что напуган сейчас ничуть не меньше сестры. Однако Мила и сама все отлично видела. Она была чрезвычайно смышленой для своих 8 лет. Малышка легко бежала по тропе, вздрагивая от каждого лесного шороха и до боли сжимая руку брата после каждого странного шороха. А ветер в ветвях шумел все сильнее, и шуршание листвы напоминало жуткий потусторонний шепот, который не предвещал путникам ничего хорошего. Где-то позади громко хрустнула ветка, и Мила замерла, вцепившись в брата. «Признайся, тебе тоже страшно», — прошептала она. «Вовсе нет», — гордо вскинул голову Гавр. «А по-честному? Страшно ведь, правда? Не волнуйся, я никому не скажу. А Брианна и мамаша Готье тетки неплохие. Они любят болтать, но почти никогда не врут. Так, только иногда, чтобы было поинтереснее». «Может, ты и права. Я тоже кое-что слышал об этих местах», — признался, наконец, Гавр. «Но все было давным-давно, так что теперь бояться нечего». «Насколько давно?» — напряженно поинтересовалась Мила. «Месяца 3 назад». «И это, по-твоему, давно?» «Нет, я просто хотел тебя успокоить». «Не получилось. Долго нам еще идти?» — спросила девочка. «Осталось совсем чуть-чуть. Я уже вижу огни уличных фонарей и окна домов сквозь деревья». «Где?» — Мила попыталась встать на цыпочки. Она была почти на 2 головы ниже Гавра. «Врёшь ты всё. Я ничего не вижу». «А вот и не вру». «Врёшь! Только у тебя не выходит так же складно, как у сплетниц». «Да успокойся. Чего тут бояться?» — нервно хихикнул Гавр. «Жуткого чудища из тёмного леса, утаскивающего путников в глухую чащу». «Об этом только в старых сказках пишут», — фыркнул парень. «Я еще в детстве наслушался подобной ерунды». «Вот этих самых сказок я и боюсь, поэтому давай пойдем еще быстрее», — предложила Мила. «Мы ведь еще не дошли даже до королевского госпиталя, а ночные монстры обитают именно там». «Да нет там никаких монстров», — воскликнул Гавр, но голос его предательски дрогнул. «Кто же тогда людей похищает?» «А мне откуда знать? У мамаши Готье спроси. Или у тетки Сциллы. Она, если чего-то не знает, так обязательно придумает». «Вот и Рита мне говорила, что на нашем лесу лежит древнее проклятие, и путники здесь пропадают не просто так». «Она тоже, наверное, услыхала это от старушек на рыночной площади. Делать им больше нечего, вот и чешут языками». Мила молчала какое-то время, поспевая за братом, а затем заговорила снова. «А помнишь мальчишку Альберта? Он пропал 2 месяца назад, и его родители до сих пор ничего о нем не знают». «Ты опять?» — разозлился Гавр. «Королевский госпиталь — проклятое место, и нам нужно поскорее бежать из этого леса. Мне очень страшно». «Мне тоже страшно», — признался, наконец, Гавр. «А ты только подливаешь масло в огонь. Хорошо, давай пойдем быстрее, раз ты этого хочешь». «У меня ноги устали. Понеси меня». «Размечталась», — рассмеялся Гавр. «Тебе уже не 3 года, и ешь ты всегда с аппетитом. Весишь, небось, больше меня». «Ничего подобного», — возмутилась девочка. «Это ты толстяк?» «Я не толстяк». «Я слышала, как мама говорила, что на тебе уже штаны трещат». «Просто я расту. Хватит меня оскорблять. Мы с тобой в одной лодке, между прочим». «Ага, в лодке полной навоза. И, кажется, именно в него я только что наступила». Гавр захохотал во весь голос. И Мила к нему присоединилась, вытирая подошвы о траву. В это время ветер разогнал тучи на темном небе, открыв миру две луны. В их бледном призрачном свете Гавр и Мила увидели, что они находятся уже совсем рядом с черным утесом, возвышающимся над лесом. На вершине скалы безмолвной жуткой громадой темнел королевский госпиталь. Мрачное каменное здание с высокими башнями и узкими окнами, похожими на бойницы. Когда-то здесь жил богатый аристократ, затем, много лет спустя, по приказу короля Ипполита, в опустевшем здании открыли госпиталь, в котором лечили военных, получивших ранения в разных войнах. Ипполит часто туда заезжал и следил, чтобы пациенты ни в чем не нуждались, поэтому со временем госпиталь стали называть королевским. Во времена тирана императора Всевелдора I госпиталь закрылся, и здание начало разрушаться. Его величественные стены поросли мхом и лишайником, крыша прохудилась. Прямо по центру здание пересекала гигантская трещина, уходящая вглубь скалы. Это был след от жуткого удара молнии, расколовшего госпиталь вместе с утесом, на котором он стоял. Произошло это 3 месяца назад. Мила и Гавр хорошо помнили тот день. Началась страшная гроза, ливень хлестал несколько часов подряд. Золотую подкову едва не затопило, а потом с неба прямо-таки посыпались молнии. Грохот стоял такой, что горожане едва не оглохли. Ходили слухи, что именно тогда в этих местах начали твориться всякие странные вещи. При виде королевского госпиталя во всей его жутковатой красе ребята тут же прекратили смеяться. «Я знаю столько сказок, которые начинались точно так же», — прошептала девочка. «О людях, которые пропали в лесу. То юную парочку утащил под землю голем, скрученный из оживших корней и грязи. Или 2 девчонок похитил в лесу колдун, чье тело состояло из извивающихся змей. Он отнес их в старинный охотничий дом. Ты читаешь слишком много страшных книжек». «Говорят, все это происходило на самом деле. Может, в другое время или в другом мире. А совсем недавно я слышала еще кое-что». Обмирая от страха, чуть слышно проговорила Мила. «И что же?» «Что по ночам из трещины в стене госпиталя раздаются ужасные вопли, что чудовище, которое нападает в лесу, выбирается из здешнего подземелья. Вот почему никто не бродит здесь в такое время». «Только одного ты не учла», — усмехнулся вдруг Гавр. «Да и городские сплетницы, которых ты так любишь, тоже кое о чем не подумали». «Это о чем же?» Девочка недоуменно взглянула на брата. «Если никто не ходит тут по ночам, кто же в таком случае видел все эти страсти-мордасти, чтобы потом рассказать о них горожанам? Эти 3 кумушки, да их ночью из дома и калачом не выманишь. Сидят сейчас, небось, где-нибудь все вместе и в картишки режутся, как обычно». Мила помолчала, обдумывая услышанное, потом нервно хихикнула. «И то правда», — с облегчением сказала она. «И как я об этом не подумала!» Брат и сестра снова рассмеялись. «Ну ладно», — Гавр потянул за собой сестру. «С этим разобрались. Не стоит больше вспоминать. Но нам действительно нужно поторапливаться, а то родители с нас 3 шкуры спустят. Особенно с меня, ведь я за тебя отвечаю». «Точно», — кивнула Мила. «Отвечаешь и должен защищать, хоть ты и боишься еще сильнее меня». «Да ничего я не боюсь», — возмутился Гавр. «Ну, просто немного опасаюсь. Тут ведь когда-то и волки с медведями водились, а теперь ты тут со своими россказнями вяжешься». «Это еще что?» — Мила махнула рукой, отгоняя назойливых комаров. «Я тебе еще о призраках не говорила, о тех, которые водятся в самом королевском госпитале. Я слышала от мамаши Готье, что...» «Довольно!» — строго оборвал ее Гавр. «Только не сейчас. Вот доберемся до дома, тогда и будешь рассказывать свои детские страшилки». Мила горестно вздохнула и замолчала. Какое-то время они шагали в полной тишине. «Но люди-то здесь и правда пропадают», — вспомнила девочка. «Даже взрослые. Некоторых из них мы с тобой хорошо знали». «Но чудовище тут совершенно ни при чем. Может, они просто уехали из города. Кто-то в столицу на заработки подался, кто-то от злобной жены удрал. А народ болтает невесть что, Им только повод дай». Позади вдруг громко хрустнула сухая ветка. Гавр и Мила так и подскочили. В ночном лесу этот хруст прозвучал, как пушечный выстрел. «Что это?» — испуганно воскликнула Мила. «Просто ветер», — неуверенно предположил Гавр. «Где-то сухостой свалился. Нечего бояться». «Братик, я боюсь», — тихо прошептала девочка. «А вдруг за нами кто-то идет?» «Да нет там никого». Мила поежилась. Парень поднял фонарь повыше и внимательно огляделся по сторонам. Тусклый фонарь не давал хорошего света, а бледный лунный свет освещал лишь верхушки черных деревьев, не пробиваясь к земле. Гавр и Мила видели лишь толстые темные стволы дубов и сосен. Через пару метров стояла непроглядная темень. Сбоку от них хрустнула еще одна ветка, и Мила судорожно вздохнула. Еще одна. Словно кто-то очень большой, тяжелый и неповоротливый, скрывающийся за чертой света, нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Все остатки храбрости мгновенно улетучились. Гавр мигом пожалел, что они не пошли через город. Пусть дорога получилась бы длиннее, но им не было бы так страшно, как сейчас. Треск веток раздался снова, на этот раз совсем рядом. «Я боюсь», — тихонько пискнула Мила. «Успокойся», — медленно с нажимом проговорил Гавр. «Нам просто показалось». «Сразу обоим?» «Пойдем». Парень легонько потянул сестру за собой. Королевский госпиталь зловеще нависал прямо над ними. Пустые черные окна давно заброшенного здания, словно десятки глаз, пристально следили за оробевшими детьми. Гавр и Мила ускорили шаги. Мелкие сучки и шишки похрустывали под их ногами. Гавр чувствовал, как дрожит сестра. Ее пальцы в его руке стали просто ледяными. «Осталось совсем немного», — тихо сказал он. «Потерпи чуток, скоро мы выйдем из этого проклятого леса». «Да», — согласилась Мила, — «скоро будем дома». Но она знала, что от королевского госпиталя до их окраины еще идти и идти. Поскорее бы добраться до освещенных улиц. Там люди, а в их маленьком городке почти все знали друг друга в лицо. Если что случится, им обязательно помогут, лишь бы дойти. Снова услышав треск почти у себя за спиной, Мила в ужасе обернулась. «Гавр!» — взвизгнула она. «Ну что еще?» «Там!» — Мила показала трясущейся рукой в самую чащу леса. «Глаза! Они смотрят прямо на нас!» «Какие еще глаза?» «Огромные горящие глазищи!» — в ужасе крикнула девочка. Гавр, прищурившись, уставился на черные ветки. Он ничего не видел. «Где?» «Они пропали», — выдохнула Мила. «Но я их только что видела, честное слово, высоко, почти у самых макушек деревьев». Гавр невольно похолодел. «Тебе померещилось», — дрожащим голосом пробормотал он. «Со страху чего только не привидится». «Я видела, правда видела». Мила расплакалась от страха. «Тогда побежали», — предложил он. Сестру не пришлось просить дважды. Они бросились бежать через заросли, мгновенно позабыв об усталости. Желтый свет раскачивающегося керосинового фонаря метался перед ними, освещая путь. В этот момент дремучий лес позади них ожил. Ночную тишину разорвал громкий треск и гулкий топот, от которого затряслась земля под ногами беглецов. Что-то огромное пробиралось сквозь низко свисающие ветки, ломая верхушки вековых сосен и дубов. Два красных пылающих глаза уставились в спины перепуганных ребят. Расстояние между беглецами и неведомым преследователем быстро сокращалось. Пространство вокруг Гавры и Милы осветилось ярким светом. «Оно приближается!» — крикнула Мила, едва не спихнув Гавра с дороги. Теперь и Гавр больше не сомневался в россказнях местных кумушек. То, что гналось за ними по пятам, не могло быть диким животным. Это было что-то куда более страшное. Мила едва поспевала за братом. Гавр быстро присел, Мила запрыгнула ему на спину, и парень помчался со всех ног. Но топот звучал все ближе, вокруг тряслись кусты и валились сухие деревья. В ночное небо с воплями взлетали стаи перепуганных птиц. «Быстрее, быстрее!» — шептала Мила в самое ухо Гавру. «Оно уже почти догнало нас!» Но силы парня были на исходе. Он и так бежал на предельной скорости, петляя по тропе, словно испуганный заяц, ведь на кону стояла не только его жизнь, но и жизнь сестренки. Королевский госпиталь давно остался позади. Ребята приближались к жилым домам. Теперь Гавр действительно видел свет в окнах домиков, горящие электрические фонари на улицах и ярко освещенные витрины ювелирных мастерских на окраине Золотой Подковы. Осталось совсем чуть-чуть. И в этот момент огромная жесткая лапа схватила его. Толстые когтистые пальцы, покрытые черной шерстью, сжали ребят, как две шахматные фигуры. Земля ушла у Гавра из-под ног. Брат и сестра с истошными воплями взмыли в воздух. Пылающие глаза неведомого монстра погасли. Несколько секунд спустя в ночном лесу в окрестностях королевского госпиталя вновь установилась мертвая тишина. О случившемся напоминали лишь поломанные деревья да растоптанные кустарники.